Глава 15. Я обернулась на компанию брата. Нет, так дело не пойдет. Пока я тут ищу пути дорожки к этой красавице Нади, меня по кругу кавалеров проведут, чтобы каждый потрогал, понюхал и, не приведи боги, еще и облапал. Ульви, что же ты такой умный-то? Как же тебя переиграть, брат ты мой любимый? Отправив в рот баклажан, крепко призадумалась. Нужно было как-то вынудить Грымзу хотя бы ненадолго присоединиться к нам. Но как? Как заставить эту гадюку приползти сюда? Все, что ее волнует, это угрюмый генерал Хейл, а вернее его состояние и положение в обществе. Выходит, путь к сердцу Нади лежит через хамоватого дракона. Заполучу в нашу компанию его, и прибежит эта Грымза следом. Ух, ну наконец-то хоть какой-то план. Но остался нюанс. Где сам Хейл? Его в зале не наблюдалось. Надо искать, иначе меня эта Грымза к Наде не подпустит. Тяжело вздохнув, я расстроенно хлюпнула носом. Не люблю чувствовать себя проигравшей. Мысль, что там дома у отца в шкатулке лежит стопочка писем с просьбой о договорном браке, холодила душу. Это ведь у Льви женится только на избранной, и никак иначе. А я? По большому чувству. Вспомнила слова мамы, да только не будет у меня никогда этого чувства. Оно осталось там, на берегу реки Воротянки. В глазах защипало от бессилия. Заиграла музыка. Пока еще тихая и не мешающая беседам, но скоро молодые люди поведут девушек в центр зала и закружат их в легких танцах. Моргнув, поймала на себе взгляд Ульви, он словно почувствовал мою грусть и вопросительно приподнял бровь. Качнув головой, быстро закинула в рот последние три баклажанчика и отошла от стола, но остановилась. Прожевала и обернулась. Уж больно вкусно. А ничего так не поднимает настроение, как порция хорошо приготовленных овощей. Да и Хейла по-прежнему не было, а без него мне теперь никак. Так что все подождут, а мне еще для танцев силы пригодятся. Никуда от них теперь не деться. Подцепив вторую тарелочку с жареными на открытом огне перчиками, под пристальным вниманием новоявленных ухажёров, я принялась спокойно ужинать. «Ну а что?» Я тут из себя нежную козочку, питающуюся тремя зернышками подсолнуха в день, изображать не собираюсь. «О, Райла, вы так любите зелень?» — удивился Льюис. «Перцы разве это сытная еда?» В ответ я пожала плечами и, отставив тарелку, взяла следующую. Хейла все не было, хоть иди и ищи его в толпе. «Ну, наконец-то, красавица с хорошим аппетитом!» С подозрительным восторгом заявил тот самый сношатель улиток. Не запомнила я их имена, да и не нужно мне это. А то как маменька кого в дом на ужин не пригласит, так сиди и смотри, как девица куриное сердечко по тарелке гоняет и уверяет, что сыта, так как на той неделе уже завтракала маковой росинкой. Мужчины, разом не сговариваясь, скривились и закивали. «Орины, не спешите с выводами!» Я прожевала и проглотила перчик. «Все это лишь для того, чтобы уверить вас, избранница ничего не будет вам стоить. Не объест, не разорит и не опустошит ваши закрома». Не удержав серьезного выражения лица, я все же рассмеялась. «Девушка лишь хочет показать, какая экономия с ней будет». Мужчины переглянулись, задумались. «А к чему она? Вот эта экономия, Ора!» Пробасил блондин-северянин, еще один поклонник астрономии или ботаники. «Я большой любитель хорошо поесть, лучше мясное да с соусами. И жена мне нужна такая, чтобы все это ценила и готовить умела. Да так вкусно, чтобы у нас был что не ужин, то пир. А что вижу я, каждый раз глядя на очередную претендентку в избраннице? Глупое кокетство, притворство. Слушает тебя, кивает, как болванчик, а в глазах пустота и голод. Сидит передо мной голодная, тарелки взглядом облизывает, а все туда же. Это не ем, то не люблю. Скукота. Неужели так сложно Ора сознаться, что науки не волнуют, что хочется есть? Я уверен, если разговор будет честный, то грани общих интересов непременно найдутся. Но нет же! Не понимаю я этого!» Он развел руками, а я прошлась взглядом по его фигуре. «Подтянут, жилист, и не скажешь, что обжора?» «Ну да», — согласился Льюис. «А что приготовит та, которой и куриной ножки в неделю хватает?» «Хм. Ну, наша Айла просто прекрасный повар», — внес свою лепту Ульви. «Даже не знаю, что будем делать, когда она замуж выйдет. Сестра из любого овоща такой шедевр сотворить может, а про мясо я и вовсе молчу». Я подавилась перчинкой, которая пошла не в то горло. Прокашлившись, уставилась на брата. «Вот же! Врет и не краснеет!» «Конечно, он молчит, пройдоха продуманная! Я мясо вообще готовить не умею! Какой из меня кулинар?» Ульви растянул губы в широченной улыбке, словно прочитал мои мысли. «Мстит за сговор с папой, как есть мстит, и даже не скрывает этого!» Стрельнув в него взглядом, прищурилась. «Ничего у тебя, братец, не выйдет. Среди этого сборища умников моего избранного явно нет и не будет. Ведь однажды он у меня уже был. И я прекрасно помню то тепло, что исходило от моего Оуэна. Как замирало сердце от его улыбки. Как мысли в голове путались, когда я бежала к нему на свидание. И как хотелось просто увидеть его». Взяться за руки, взглянуть в его чистые светлые глаза. Детская любовь не угасла, стала лишь сильнее, настолько крепко слилась с моей душой, что одна мысль потерять это чувство вызывала боль. Внезапно по телу прошлось то самое тепло. Вздрогнув, я не могла поверить. Прислушалась к себе и внутренне улыбнулась. Сердце забилось сильнее, будто Оуэн и правда со мной. Словно он здесь, стоит рядом. «Айла!» Вздрогнув, я подняла голову и уставилась на Ульви. «Ты не отвечаешь». «А?» Смутившись, сообразила, что погрузилась в собственные воспоминания с головой. «Ну так как, прекрасная Ора? Мне будет танец?» Знакомый голос заставил меня смутиться еще больше. Резко обернувшись, сообразила, что рядом непонятно когда и как возник Хейл. Он возвышался надо мной, как скала, и, кажется, ждал ответа. «Айла!» Голос Ульви стал строже. «Брат уже второй раз задает тебе вопрос. В каких облаках ты летаешь?» Смекнув, что веду себя в глазах окружающих невежливо, улыбнулась. «Простите, задумалась. Танец? Боюсь, я повторюсь, Хейл, но Ульви заполнил мою карточку. Там просто не осталось свободных мест. Ни одного». «А если поискать?» Усмехнувшись, Хейл взял в руки тарелочку и принялся поглощать те самые мерзкие студенистые улитки. Вот еще один любитель вкусно поесть. «Я свой танец точно не отдам», — спохватился Льюис, сообразив, что бравый генерал решил кого-то потеснить. И в этот момент мои симпатии к юному дракону заметно подросли. Мал да смел. Криво усмехнувшись, Хейл высокомерно задрал голову и прошелся весьма тяжелым взглядом по всем присутствующим. Генерал словно вычислял слабое звено, на которое проще надавить. Я же рассматривала его. Короткий черный сюртук с широкими манжетами, на которых красовалось изящное серебряное шитье. Белая рубашка, нашейный платок. Тоже серебряный, явно шелковый. Этот дракон определенно был при дворе императора и в моде разбирался. Но при этом он сумел остаться суровым, брутальным, без перегибов в наряде. Это немного смутило. Может, Ульви прав, и я перегнула палку с его костюмом? Да, я мечтала, чтобы брат выглядел в глазах потенциальных невест интересным молодым драконом, а не занудой. Но, кажется, опять перестаралась. Со мной порой такое бывало. Мне стало неприятно и чуточку стыдно за себя. Я снова бросила взгляд на Хейла. Он продолжал есть и буравить взглядом своих конкурентов. И зачем ему нужно все это? Сказал ведь, не танцует. Почему передумал? Меня позлить? Или с моей помощью от невесты избавиться? А может, и то, и другое? Но, как бы там ни было, мне это только на руку. Мужчины под тяжелым взглядом серебряного дракона заметно напряглись. Кто-то предпочел и вовсе отвернуться. Кто-то опустил взгляд в пол, кто-то старательно поддерживал беседу, делая вид, что не замечает, как среди них ищут жертву. И только Льюис довольно улыбался. «Мелкий храбрец! Или я просто о нем чего-то не знаю?» А еще я не могла не отметить яркий контраст между мужчинами. Огромный, словно гора, генерал с лицом, отмеченным шрамами, и лощеные драконы, которые о войне только лишь слышали. Казалось бы, Хейл немногим их старше, но создавалось впечатление, что они перед ним малыши в песочнице. «Можно мне посмотреть твою карточку, Айла?» Кивнув своим мыслям, мой суровый небратец протянул ладонь. «Вдруг там найдется лазейка?» А вот теперь напряглась я. Скорее всего, хочет проверить, кто туда вписан и на какой танец. Ну нет уж, облегчать ему жизнь я не собиралась. Не думаю. Просияв, продемонстрировала дракону кусок плотной бумаги, но не отдала. Если бы там остался хоть один танец, он непременно был бы твоим, а так... Уголки губ Хейлы неожиданно дрогнули и приподнялись. В глазах вспыхнуло опасное фиолетовое пламя темного. У меня сердце ёкнуло. Уж не знаю, что не так я сказала, но прямо кожей ощутила, угодила в ловушку. Понять бы еще в какую. «Я могу уступить тебе, брат», — довольно рассмеялся Ульви, чем только усилил мое подозрение. «Ты обещал, что будешь танцевать со мной самый первый танец!» Слишком громко воскликнула я и тут же понизила голос, заметив, что на нас обернулись женщины. «Как ты можешь теперь так со мной поступить, Ульви?» «А в первом танце есть что-то особенное?» Мелкий Льюис влез, куда не просили. «Конечно!» — прорычала, судорожно соображая, как бы выкрутиться. «Я же магичка, и танцы у нас отличаются!» Ерунду, конечно, брякнула, но мужчины переглянулись и промолчали. Хейл же, спокойно поставив пустую тарелку, взялся за следующую с тонко нарезанной бужениной. Он вообще, я смотрю, был не против сытно поесть в любое время. И, похоже, мои попытки отделаться от танца нисколько его не трогали, словно уже все решено и рыбка поймана. Барахтается теперь на бережку, да ртом хлопает. Вот сейчас... Я действительно себя карасём ощутила. «Знаешь, огонек, в чем твоя беда?» Проживав, генерал все же удостоил меня вниманием. «Конечно, много ем после 6», — нервно ответила ему, отсалютовав жареным сладким перчиком. «Лицо-то надо было хотя бы попытаться удержать». «Нет, колючка», — он покачал головой. «Твоя беда в том, что ты... слишком активно воздвигаешь между нами стены. А я страсть, как люблю брать неприступные замки и крепости». «Ну и берите. Я-то тут при чем?» прошептала, кусая губы. «Хочу напомнить, мы приехали на вашу помолвку, так что совет да любовь, генерал. Или она уже все не состоится?» «Вот спроси ты об этом меня вчера», усмехнулся он. «Точно бы сказал, что нет». «А сейчас уже сомневаюсь, огонек, очень сомневаюсь». «Осторожно, генерал!» — тихо произнесла я, глядя в его глаза цвета темного серебра. «Как бы вас ни приложило по голове откидным мостом моей крепости!» «Это угроза?» — он вскинул бровь. «Это искренняя забота о вашем благополучии. Танцев больше нет, Хейл. Ищи другую партнершу!» «Маленький наивный огонек. Иронично хмыкнув, он скрутил буженину в трубочку и отправил в рот. Его высокомерие скребнуло меня за душу. Никогда еще так остро не реагировала на мужчину, а этот, главный осеменитель рода, буквально будил мое пламя. Хотелось вцепиться в его лицо пальцами и как... поцеловать. И вот это пугало больше всего. Я страсть как хотела ощутить вкус его губ. Горячей волной обдало тело. Приличные оры о таком даже думать не должны. А моя фантазия подсовывала столь откровенные картины, что впору краснеть как рак. Схватив со стола первый подвернувшийся под руку фужер, опустошила его залпом и закашлялась, выпучив глаза. «Вишнёвая креплёная наливка! Горло обожгло, как огнём! Айла!» Ульви подскочил и выдернул из моих рук бокал. «Ты что, бедовая, дыши!» «Огонёк, ну что же ты так?» Тяжёлая рука легла мне на спину. «Это не напиток для молоденьких ор!» «Невыносимый мужчина!» Я ощущала такой жар, идущий от его ладони. «Где вода?» — прохрипела я. Как-то не задалось у меня знакомство с креплёными напитками. «Лимонад!» Льюис подал мне ещё один фужер. Сглотнув, я отпила из него и выровняла дыхание. Полегчало. «Заешь!» Перед моим носом возник рулетик буженины. «Не спорь, Лера, просто прожуй и проглоти. И в следующий раз внимательно смотри, что пьёшь». Я подняла взгляд на Хейла. Он кивнул и буквально вынудил съесть кусочек мяса. Заиграла музыка. Вокруг всё пришло в движение. Первый танец. Испугавшись непонятно чего, я схватилась за рукав брата. Над головой тут же послышался лёгкий смешок. Хейл отошёл на шаг и снова принялся поглощать мясо. Это смутило и слегка разозлило. Я вдруг поняла, что была бы не против, если бы он настойчивее требовал права танцевать со мной. Но, тряхнув головой, дала себе мысленно затрещину. Это всё тот же грубиян из трактира, только принарядившийся. Подхватив меня за талию, Ульви что-то недовольно проворчал и, забрав мой лимонад, потащил в центр зала, где уже стояли несколько пар. «Рассказывай, на кой тебе понадобилось так срочно со мной станцевать?» Прошипел он мне на ухо, закружив по кругу. «Что там за особенные пляски магов, Айла? Чем тебе Хейл как партнёр не угодил?» «Как? Какие?» Во мне взыграла противность. Перехватив ладонь брата, я сделала заведомо неправильное па. «Товар лицом показать хочу ором. Ну как, Ульви, а слабо тебе станцевать наш особенный танец?» Он сглотнул, кадык дёрнулся, игры на слабо Ульви с детства не любил. «Айла, мы находимся в доме не просто нашего дяди, а крупного землевладельца. И здесь, помимо родни, представители крупных, серьёзных семейств. А наш танец, как бы это сказать, слегка выходит за рамки приличий». Проворчал он, пытаясь сорваться с крючка. Но то ли наливка дала в голову, то ли лёгкий отказ сражаться за меня Хейла задел за больное, но я не отступила. «Слабо выходит», — усмехнулась я. «Только и можешь, что учителя танцев изводить». Брат прищурился и ответил на моё па своим, крутанув меня на месте. Он резко опустил руку на талию и прогнул меня в спине так, что волосы пола коснулись. При этом его нос оказался на уровне моего декольте. «Значит, Айла, говоришь, товар лицом показать?» В его глазах загорелся опасный оранжевый огонёк. «А сейчас мы его и продемонстрируем, сестричка!» «Зря. О, это я зря. Моя противность вылезла мне боком». Это я поняла, когда мы оказались в центре зала. Ульви так ловко и неприлично крутил меня, что, кажется, я слегка покраснела. Юбки задирались, демонстрируя лодыжки. Волосы налипали на лицо, а брат хитро щурился. В очередной раз, застыв в прогибе, я натолкнулась взглядом на Надю. «Нет, всё не зря. Сколько восторга было сейчас в её глазах! Да она откровенно таращилась на Ульви!» Это мгновенно изменило всё. Выпрямившись, я перехватила инициативу. И теперь брату стало не до смеха. Обхватив ногой бедро Ульви, схватила его за чёрный строгий сюртук и резко спустила с плеч. «Ты что творишь?» — прошипел недовольно брат. «Демонстрирую, кому надо. Под этой тряпкой совсем не разглядеть твою фигуру», — шепнула, поиграв бровями. В ответ меня с легкостью приподняли и, крутанув, отправили вперед. Подол взвелся чуть ли не до колен. «Да ну и пусть! Чем хуже моя репутация, тем дальше от меня перспектива замужества. Какой мамочке приглянется такая сноха?» Так что у Льви делал мне одолжение, но это я так думала. Остановившись, кокетливо повела плечами и сделала шаг к брату. Второй, вызывающе виляя бедрами. У Льви игру не прекратил, я видела вызов в его глазах. Зря я задела его самолюбие, будет мстить до последнего. Подойдя к брату вплотную, обхватила его за шею, заставив склониться. «Сейчас все подумают, что мы истинные, и я спасена», — шепнула с придыханием, хотя саму смех разбирал. «Играешь с огнем», — шикнул он в ответ и, положив руку на мою талию, повел в танцы. «Айла, вокруг родня. Они общаются с нашими родителями годами и знают, насколько мы близки. Нашей дружбе и родные брат с сестрой позавидовать могут. Так что все верно поймут. А вот когда об этой выходке мама узнает, тебе будет выговор. Я же, расхвалив сестру, еще и показал, какой огненной она может быть. Кому надо, тот тебя увидел в нужном свете. Я обыграл тебя, сестричка». Снова череда провокационных поворотов. Подол платья взвелся, демонстрируя окружающим стройность моих ног. Очередное «па», оказавшись прижатой спиной к груди у Льви, мельком взглянула на его друзей. Стоят там статуями с открытыми ртами. Сдвинув взгляд, напоролась на Хейла. Бешеного, буквально излучающего ярость генерала. Что-то плясать резко перехотелось. У этого дракона было такое выражение лица, словно он сейчас начнет убивать. И хорошо, если не меня. Моргнув, сделала несколько шагов вперед, развернулась и нарвалась на довольную ухмылку у Льви. «Брат ликовал. Эффект потрясающий!» — ощерился он. «Готов держать пари, завтра мне предстоит веселый день. Буду отсеивать твоих вдруг появившихся поклонников и отбиваться от приглашений в гости». «Это почему же?» — пропищала я, осознавая всю степень своего попадания. «Тобой заинтересовались, кажется, все. И если маменьки в легком шоке от нашей выходки, то многочисленные холостяки...» Он прогнул меня, придерживая за талию, и продолжил, шепча на ухо. «Холостые драконы очарованы, заинтригованы, поражены в самое сердце. Я даже отсюда вижу блеск в их глазах. Ты произвела фурор, Айла. Смирись, будет по-моему». «Никогда! Ты тоже, братец, затронул нужное мне сердечко». Я зыркнула в сторону Нади, которая не дышала, прожигая взором в ульви дыры. «Я работаю не на количество, а на качество, умник мой». Музыка смолкла, а мы так и остались стоять в объятиях друг друга. «Мама нас убьет. Ульви сделал огромные глаза. «Да первый раз, что ли?» — пожала я плечами. «Может, уже распрямимся?» «Кажется, у меня спину заклинило», — шепнул он. «Да иди ты!» — толкнув его, заметила, как Ульви выпрямился и скривился. «Ладно», — он кивнул в сторону нашей компании. «Маму беру на себя, а то она действительно с тебя откусывать головы и начнет. «Думаешь, узнает?» Вот теперь, когда отплясались от души, стало немного стыдно за наши проделки. «Естественно, узнает!» Обняв меня за плечи, брат повел к столикам. Скорее всего, ей уже донесли. Даже если маме опять не здоровится, все равно явится. Тяжело вздохнув, я поплелась к нашей компании и тут же споткнулась. Ульви не шутил. Мужчины смотрели на меня так... «Ну, так, что впору сквозь пол под землю провалиться!» Я мгновенно себя тем самым кусочком буженины почувствовала, который сворачивают в трубочку, чтобы проглотить. Облизав, вмиг пересохшие губы не столь уверенно вернулась на прежнее место. Есть уже точно не хотелось, хотя я и заметила, что на столе появились новые маленькие тарелочки с овощами. Пары расходились, за спиной слышалось шушуканье. Мне чудилось, все теперь говорят обо мне, хорошо хоть пальцами не тыкают. Но хуже всего, что я отчетливо слышала тяжелое дыхание генерала. Кожей ощущала странное тепло, идущее от него. Это будоражило сознание. Неудобно поёрзав, пристроилась с края стола, Хейл что-то невнятно рявкнул и выдвинул стул, который я не заметила, и все это молча. Подняв голову, натолкнулась на взгляд дракона. Словно раскаленное серебро, глаза заполняла радужная оболочка, скрывая белки. Зрачок, вытянутый в тонкую нить, быстро пульсировал. На его границах отчетливо виднелось магическое лиловое пламя. Сглотнув, я тихо села. Мужская ладонь тут же опустилась на спинку стула. Генерал навис надо мной, как коршун. Это еще больше смутило. Я бросила короткий взгляд на брата. Ульви, ничего не замечая, уже тихо переговаривался с блондином-северянином, активно жестикулируя. «Нет, теперь я точно свой танец никому не уступлю!» Первый нарушил повисшее молчание юный Льюис. В его глазах затаилось такое нетерпение. «Ора Айла, это и был танец магов. Если это так, то я хочу избранную магичку. Надеюсь, это окажетесь вы». «Да не приведи боги!» — проворчала я в душе, а в ответ только мило улыбнулась. «Мой третий танец!» — напомнил блондин, прервав беседу с Ульви. «Ора, а я рассказывал вам, как пытался вывести новый сорт северной вишни». «А чем же были плохи уже существующие сорта?» — поинтересовалась просто из вежливости. «Меня сейчас не ботаника волновала, а тот дракон, что подавлял своей аурой. Я ощущала его присутствие всем телом. Стало так душно, что хоть ладонями обмахивайся. Платье тесное. Меня натурально бросало в жар». «Чем плохи?» Северянин не замечал моего состояния, что не могло не радовать. «Тем, что поздно начинают плодоносить. Ягоды кислят, к тому же они мелкие». «А вы хотели, чтобы они стали крупными и сладкими?» — сболтнуло первое, что пришло на ум. Хейл убрал руку, но обрадоваться я не успела. Дракон зашел за мою спину и встал там. Теперь уже две ладони покоились на спинке стула по обеим сторонам от моих плеч. «Ну, конечно, Ора!» Северянин внимательно проследил за действиями Хейла и, прищурившись, склонил голову на бок. «Моему роду принадлежат обширные земли на самом севере континента, и я — единственный наследник богатейшего Лена. С наших башен видны территории оборотней. Солнца мало, вырастить что-то проблемно, а ягод с юга не навезешь. Дети ее очень любят. Крестьян много, а растет один кислый ранет, и это мелкая кислящая вишня. И я все еще пытаюсь добиться хоть какого-нибудь результата экспериментов. Сюда прибыл в том числе и за саженцами, но не против вернуться домой с женой, с избранной. Так что третий танец все же мой». Шутить мне разом перехотелось. Этот молодой дракон оказался не просто ботаником-теоретиком, любящим болтать попусту, а имел вполне себе серьезные и благородные цели. К тому же смелый. Остальные молчат, а карточка у меня заполнена полностью. Трусят, боятся гнева Хейла. «Думаю, Орин, вам ни в коем случае нельзя сдаваться, и уверена, у вас все получится». Я мило улыбнулась ему. «Это достойно высших похвал. А вы маг земли?» «Нет», — покачал головой северянин. «Моя стихия — вода». «Тогда вам очень нужно найти единомышленника. Маги земли, конечно, встречаются значительно реже стихийников и даже целителей, но они способны творить чудеса». Я была готова поддержать сейчас этот разговор, лишь бы отвлечься хоть немного от того, чье дыхание разбивалось о мои волосы. «Знаете, моя мама обладала этой магией. Она растила чудесные овощи на голых, неудобренных песчаных землях. На рынке всегда заранее ждали ее приезда и раскупали все мгновенно. Она очень надеялась, что я унаследую ее дар, но я пошла в деда. Магия огня. О! Блондин призадумался. Вы стали еще прекраснее в моих глазах. Вот после этих его слов надо мной тут же послышалось недовольное сопение. «После войны найти такого мага будет сложно», — как ни в чем не бывало, продолжил северянин. «Если только среди ведьм, на островах оборотней, есть еще их роды, не перевелись. Если ты серьезно заинтересован, Бран, то в моих землях есть несколько семей». Голос Хейла звучал напряженно. «Среди них талантливые юноши, маги земли. Я дал им приют у себя». «Надо же!» Я запрокинула голову и взглянула на генерала. «А разве вы не воевали с магами?» «А что, по-твоему, война моя, Лера?» Его рука соскользнула со спинки стула и легла мне на плечо. «Я Ора!» — выпалило первое, что в голову пришло. «Ты уж определись, Айла, Ора ты или Лера?» — усмехнулся Хейл в ответ. «Но ты полагаешь, если я военачальник, то способен лишь уничтожать?» «Брат», — она сказала, — «без задней мысли», — резко вмешался в разговор Ульви. «Нет, Огонек». Генерал предпочел не заметить его замечание. «Две трети моего Лена заселяют магией простой люд. Многие из них пришли с севера, некоторые не пожелали уходить вслед за армией лердов. Не нужно вам не видеть только зло, моя Лера». «Я Ора!» «Нет», — он покачал головой, — «ты все же Лера, хоть и не желаешь этого признавать. И танец магов меня впечатлил. Знаешь, все же в твоей карточке найдется место для меня, и мы станцуем именно его». «Это вряд ли», — шепнула я. «И не сомневайся, Огонек». Его ладонь скользнула по моей коже, обжигая. «Не сомневайся».